Глава 21. Едва я припарковалась, надо признать, найти место было непросто. В окно постучал Олег. Оказывается, он уже приехал на автобусе, потому что его машина вновь была в автомастерской. Он сел на переднее сиденье и смерил меня фирменным недовольным взглядом. Раньше я бы, наверное, нахмурилась в ответ, а сейчас улыбнулась. «Опаздываешь?» «Извини, заторы всюду, как обычно. А ты чего не сказал, что не на машине?» – удивилась я. «Поехали бы вместе». «И сам могу добраться», — ответил он и посмотрел на заднее сиденье, где стояла корзина роз. «Откуда цветы?» — удивленно спросил владыка. «Это я вам купила в качестве извинения», — ответила я. А он вдруг протянул руку и выхватил из букета открыточку с пионами, которую я не заметила. «Принцесса, ты лучше всех! Без ума от тебя!» С выражением зачитал Олег и выразительно на меня посмотрел. Я почувствовала себя неуютно. «Вот как?» «И давно я стал вашей... принцессой?» «Боже, это Кайрат подарил!» — поморщилась я. «Интересно у вас все-таки отношения с Кайратом?» — недовольным тоном заметил Олег. «Ревнуете?» — тотчас обрадовалась я. «Не умею ревновать», — отрезал Олег и потер лицо. «Боже, чем я вообще занимаюсь? Приехал, чтобы поцеловать одну идиотку на глазах у другой». «Это называется цена счастья, любимый», — ответила я весело. «Хватит меня так называть». «Ну мы же пара?» Я погладила его по щеке. «Как я могу иначе?» «Перебори себя», — хмыкнул он. «Итак, каков наш план?» «Сначала мы купим платье», — объявила я. «Какое еще платье?» «Мы на шопинг, по-твоему, приехали?» «Нет, конечно, но ты посмотри, во что я одета!» — воскликнула я. «В одежду?» — изобразил удивление Олег. «Ты ничего не понимаешь. Мне нужно красивое платье. Я хочу быть прекрасной в момент моего триумфа. Таня, не сходи с ума. Если у тебя, конечно, есть... «С чего сходить? Ты нормально одета?» «Пф, типичная мужская логика». «Нет, Олежка, я одета ненормально», — заортачилась я. «Как будто мусор пошла выносить, а не наслаждаться победой над врагом. Купим мне платье в одном магазинчике, а потом пойдем к фитнес-тренеру и будем ждать Ваську. Она в 6 закончит и выйдет. Тогда и начнем представление». «Думаешь, она ничего не заподозрит?» — спросил Олег. «Решит, что это так естественно, целоваться перед входом в ее фитнес-клуб?» «Ты прав, это глупо», — вынуждена была признать я. «Тогда что нам делать?» «Найдем ее машину, и тогда поймем, из какого выхода она появится. Встанем рядом с ним. Это будет выглядеть намного естественнее», — решил Олег и добавил. «Я делаю это не только из-за нашего соглашения. Хочу, чтобы Василина наконец поняла, что вместе с ней я не буду, и чтобы нашла достойного парня». «А что, не оставляет тебя в покое?» – спросила я. Олег отвечать не стал. Просто пожал плечами. Я поняла, что он имел в виду, но говорить ничего не стала. «А что тут скажешь?» Мы довольно быстро нашли машину Окладниковой, рассчитали, что появиться она должна из центрального выхода, и направились в торговый центр. Магазин, в котором я хотела купить платье, находился поблизости. Это был фирменный магазин с брендовой английской одеждой, которая стоила довольно недешево, и я уже давно специально откладывала деньги, чтобы купить там платье. А теперь представилась возможность совместить приятное с полезным. Платьев из новой коллекции, которая так мне приглянулась, было много. И я, набрав модели нужного размера, отправилась в примерочную. Олег с видом уставшего от жизни человека сел на диванчик напротив. Рядом сидел еще один мужчина и с точно таким же несчастным выражением лица ждал свою жену. Выбор был сложным. Каждая модель не просто нравилась мне, она меня восхищала. Ткань, фасон, цвет — все было просто идеально. «Мне нужна твоя помощь», — заявила я Олегу, выглянув из примерочной. «Не могу выбрать что-то одно, поэтому скажешь, что лучше». «Так, понимаю, отказаться я не могу», — спросил он. Я радостно закивала. И он махнул рукой, давая понять, чтобы я показывала наряды. Мне хотелось, чтобы это было как в фильме, когда радостно улыбающаяся героиня выходит из-за шторки под энергичную музыку, демонстрирует платье за платьем, а герой рассматривает ее, понимая, какая же она красавица, а после одобряет один из нарядов. И они уходят вместе, красивые и счастливые. С владыкой все было иначе. Видимо, он был из тех людей, которые привыкли делать все качественно и скрупулезно. Он внимательно рассматривал меня со всех сторон и читал этикетки с составом, а потом остановился на черном креповом платье из шерсти и шелка с длинными рукавами и молнией сзади. «Оно мне больше всех». «Мне оно меньше всех нравится», — возмутилась я. «Тогда бери то, которое нравится тебе», — «Зачем спрашиваешь мое мнение?» — поинтересовался Олег. «Я думала, ты выберешь что-нибудь нормальное», — вздохнула я. «Это самое нормальное», — заверил он меня с честными глазами. «А остальные?» «Я бы вообще здесь платье покупать не стал», — ответил Олег. «Мне не нравятся модели. Такое чувство, что мы вернулись на рынок в 90-е». «Ты ничего не понимаешь, владыка. Это такая мода и такие тренды». Я вспыхнула и ушла переодеваться. Лучше бы я не просила о помощи, честное слово. Едва я натянула на себя джинсы и взяла в руки лонгслив, как услышала встревоженный голос Олега. «Тут твои одногруппницы, не выходи». «Что?» Я замерла и осторожно выглянула из-за шторки. «Заходи, заходи немедленно! Боже, почему все это происходит со мной?» Я крепко схватила Олега за руку и затащила в кабинку. Не то чтобы во мне было немерено силище, просто Олег не сопротивлялся. «С тобой с ума можно сойти, маленькое чудовище!» — сощурился он. «И зачем ты это сделала?» «Хочу совратить вас», — мрачно ответила я. «Не надо. Я боюсь», — насмешливо ответил Олег. «Не делай со мной ничего плохого, умоляю». Я фыркнула. «Да, все-таки если у вас высокий IQ, то это еще не значит, что у вас есть чувство юмора. Впрочем, я уже сомневаюсь в том, что IQ у вас высокий. Ведь вы не поняли, что я просто не хочу, чтобы нас увидели». С этими словами я принялась невозмутимо натягивать лонгслив. Стесняться было поздно. «А что бы они сделали, если бы увидели меня одного?» — непонимающе спросил Олег и вдруг дотронулся до моей шеи. Он всего-навсего хотел поправить ворот, но я вздрогнула от этого неожиданного прикосновения. Меня словно слабым зарядом тока пронзило. Насквозь. Через сердце. «Ты недооцениваешь силу женского любопытства, о, владыка!» Сделав вид, что все в порядке, ответила я. «Если бы девчонки заметили тебя в женском отделе, то сразу бы просекли, что ты тут не один и явно пришел не с бабушкой, а с подружкой. Они бы очень захотели ее увидеть. Узнать, по кому сохнет суровый препод. А в итоге встретили бы меня и радостно разнесли бы эту весть по всему университету. А оно нам надо? Мне-то все равно. Я ведьма свободная. А вот ты печешься о том, чтобы о наших отношениях не узнали». «Как все сложно устроено в мире женщин», — вздохнул Олег и уселся на пуфик, положив ногу на ногу. «Какая разница, кто с кем встречается? И вообще, долго мы будем ждать? Учти, что через 20 минут мы должны быть у выхода». Я занервничала. Ждать до следующей недели, когда Окладникова снова поедет на тренировку, мне не хотелось. «Тут какие-то цены неадекватные», — услышала я знакомый голос. «Точно. Одна из одногруппниц. Маша Дементьева. Зато модели крутые. Ведьмина сказала, что купит здесь платье», — ответила вторая. «А у нее вкус хороший», — подхватила третья. «Они что, целой делегацией сюда приехали? О, лучше бы домой отправились к занятиям готовиться». «Вкус хороший, а сама дура», — отрезала Дементьева. «Вечно ходит такая вся позитивная, веселая, всем улыбается, всем помогает». Владыка насмешливо на меня покосился. Я скорчила рожицу, тем самым давая понять, как отношусь к этой человекоподобной обезьяне из моей группы. А Дементьева, которая с подругами оккупировала соседнюю примерочную, никак не могла остановить свое словесное недержание. «Да, она вроде бы нормальная», — сказала вторая девушка. «Ведьмина решила, раз денег у ее папочки много, так ей все можно», — уверенно заявила Дементьева. Я напряглась. Интересно, в какую сторону света она бы начала кланяться, если бы сейчас увидела меня? «Василина права. Без своих денег Танька ничего из себя не представляет. Ноль. Пустышка. Высокомерная дрянь». Я дернулась от ее слов, и владыка, встав, взял меня за локоть. «Держи себя в руках», — прошептал Олег. «Поговорят и уйдут». Сердито на него покосившись, я достала телефон. «Ты же вроде к ней раньше нормально относилась», — тем временем удивленно спросила третья одногруппница. «Просто я ее не знала, а потом Василина про нее такое рассказала», — ответила Дементьева. «Ну что, девчонки, как кофточка сидит, хорошо? Еще эту примерю. Так вот, Василина знает ведьмину с детства. Рассказывала, как та издевалась над одноклассницами из обычных семей. Ни во что не ставила учителей, глумилась над парнями. Кстати, своего парня ведьмина довела до того, что он от нее смотался в Америку. Представляете?» — с восторгом добавила Дементьева. «Серьезно? Абсолютно. Сейчас в Starbucks пойдем, и я вам все-все расскажу об этой стерве. Вы просто упадете», — пообещала Маша. «В бездну тупости Окладниковой», — добавила я про себя. На моем лице появилась нехорошая ухмылка. Я уже представляла, как отомщу этой дуре, которая разносит обо мне сплетни. Дементьева сказала обо мне еще несколько гадостей. Девчонки прыснули со смеху, а Олег вдруг отпустил меня и едва не вышел из нашей примерочной. Я каким-то чудом остановила его. «Ты куда?» Я цепко схватила Олега за плечо. «К твоим замечательным одногруппницам», — хмуро ответил он. «Поставлю им мозги на место». «Зачем?» — не поняла я. «Не хочу, чтобы ты это слышала», — чуть помедлив сказал Олег. «Тебе неприятно». Мое сердце наполнилось нежностью до отказа. Хотя казалось, куда еще больше. «Боже, он решил меня защитить. Это так мило». «С ума сошел?» — тихо рассмеялась я. «Они несут бред, который сгенерировало воспаленное сознание Васьки. И я как-нибудь перенесу это. Я Таня Ведьмина, Олег. Я привыкла, что про меня говорят гадости и разносят сплетни. Мне все равно, поверь. Я просто запоминаю, кто и что говорит, а потом ставлю на место. Кто-то считает, что я мстительная, но справедливость и месть — разные вещи. Кто, если не я?» Девчонки вновь захохотали, и я закатила глаза. Она ужасно его донимала, звонила каждый час, постоянно контролировала и даже заставила сказать пароли от всех соцсетей, не унималась Дементьева. Василина говорила, что он хотел ее бросить, но не мог. Боялся ей сказать. Бедный парень. С этими словами троица наконец ушла. Наверное, отправились в Starbucks обсуждать меня. А я посмотрела в телефон и нажала на стоп. Олег проследил за моим взглядом и удивленно вскинул брови. «Ты что, записывала аудио?» — спросил он. Я довольно кивнула. «Да. Ваську ждет ответный удар. Маленькое разоблачение. Наших голосов там не будет, не переживай». «Даже не знаю, что тебе сказать, Таня. Ты находчивая или...» Олег задумался, явно подбирая слово, которое прозвучало бы максимально нейтрально. «Или отбитая?» — рассмеялась я. «Я восхитительная». «Ты точно в порядке?» — не унимался Олег. «Конечно. Со мной такое бывало не раз». «И спасибо тебе», — неожиданно для самой себя сказала я. «Спасибо, что хотел защитить меня. Это было так мило. Надеюсь, это не потому, что ты в меня влюблен». «Не переживай, нет. Я просто не люблю сплетни». Выждав минут 10, мы, наконец, покинули примерочную. Я выглянула из-за шторки, убедиться, что одногруппницы ушли. Громко прошептала, что все в порядке, и вышла первой, а Олег, озираясь, появился следом. Наверное, со стороны мы выглядели забавно, потому что появившаяся словно по мановению волшебной палочки продавец-консультант замерла. Осмотрела с ног до головы Олега, выдавила улыбочку и спросила. «Могу ли я чем-то помочь?» «Нет, спасибо», — ответил Олег. «Мы уже все». Консультант почему-то захихикала и оставила нас. Я видела, как она подошла к коллеге и зашептала что-то ей на ухо. Та молча уставилась на нас с огромным интересом. Мне стало понятно, что они там себе напридумывали. Парочка уединилась за шторкой на четверть часа. «Теперь персонал думает, что мы с тобой чем-то неприличным занимались в примерочной», — проворчала я. Стыдно, впрочем, не было, скорее смешно. «Ну, ты хотя бы красивая». Олег философски подошел к этой проблеме. «Что значит «хотя бы»? Да я идеальная», — возмутилась я, шагая к кассам. Покупать то платье, которое посоветовал Олег, я не стала. Назло ему, разумеется. Взяла алое короткое платье, узкое, с длинными рукавами и высоким горлышком. «А вы быстро», — с завистью сказал Олегу мужчина, который сидел с ним на одном диванчике. Теперь он стоял позади нас в небольшой очереди. «Моя 3 часа тут проторчала». «Я очень старался», — серьезно ответил Олег. Проходившая мимо сотрудница магазина, которая увидела нас выходящими из примерочной, снова хихикнула. Видимо, воображение у нее было ну очень хорошее. «Вот, молодой человек старался, терпел, а ты, Сережа, подождать не можешь!» Супруга толкнула мужчину в спину. «Изнылся, как ребенок!» Кассирша пробила платье, положила его в фирменный бумажный пакетик и почему-то уставилась на Олега, когда озвучивала стоимость покупки. «Это я должен оплачивать?» — с недоумением спросил он. «Извините, я просто решила, что вы вместе?» — опустила взгляд кассирша. Видимо, привыкла, что в этом магазине покупки женщинам оплачивает мужчина. «Зато я не жмот», — заявил мужчина позади нас. «Сережа, не позорь меня», — выдохнула его жена. Олег явно это услышал. Вся очередь услышала. И с каменным лицом полез за бумажником. «Нет-нет», — испугалась я. «Я сама заплачу, даже не думай». Заплатить самой мне не удалось. Олег не позволил. Он рассчитался за платье, взял пакет и первым направился к выходу. Пришлось бежать следом. «Ты с ума сошел?» — сердито спросила я, мельком глянув на часы. «Мы еще успеваем устроить представление для Окладниковой. Зачем оплатил чужое платье?» «Ну какие мы чужие? Ты моя девушка», — ответил Олег с иронией. «Ха-ха. Ах, да, точно. Как же я могла забыть об этом? Я переведу тебе на карту», — хмуро сказала я. «Не надо. Послушай, у тебя что, комплекс?» — не выдержал я. «Возможно», — ответил Олег. Он шел быстро, и мне приходилось подстраиваться под его шаг. То есть приходилось почти бежать. «Боишься показаться бедным или недостойным своей женщины?» — весело спросила я. «Не люблю казаться слабым», — последовал четкий ответ. «Не оплатить дорогущее платье какой-то там непонятной девицы — это слабость?» «Рад, что у тебя так хорошо развита самокритика», — сказал Олег и резко остановил меня. На нас из-за угла вдруг чуть не наехала целая вереница тележек из ближайшего гипермаркета. «Я не хочу казаться человеком, который не в состоянии заплатить за тряпки девушки». «Тряпки? Скажешь тоже», — оскорбилась я. «Это платье из последней коллекции». «А выглядят как тряпки», — отрезал Олег. «Я тебя поняла. Но знаешь, у меня другой комплекс. Я не люблю быть в долгу». «И что мы теперь будем делать?» — спросила я, вновь с трудом поспевая за ним. Ответа не последовало. Мы пришли к выходу, где вот-вот должна была появиться Окладникова. Пришлось встать на самом видном месте, рядом с сенсорным киоском, с планом торгового центра. «И что будем делать? Вцепимся друг в друга, когда появится Васька?» — спросила я. Но она все не шла и не шла. Застряла в своем фитнес-клубе. А я не могла заставить себя перестать смотреть на губы владыка. «Может быть, прямо сейчас начнем, Олег Владимирович?» — спросила я хищно. «Прямо сейчас?» — зачем-то уточнил он. «Нет, сначала составим график и целоваться будем только согласно плану», — всплеснула я руками. «Естественно, сейчас. Когда эта дура появится, непонятно». «Василина», — педантично поправил меня Олег. «Дура Василина», — согласно кивнула я. «Ну, начинаем?» «Начинай», — говорил странный пристальный взгляд Олега. На какое-то мгновение мне показалось, что он недоволен, что не хочет всего этого фарса. Но я выбросила эти мысли из головы, потому что мне вдруг стало не до них. Мое сердце почему-то застучало громко, даже как-то отчаянно. Я шагнула к Олегу, привычно положила руки ему на шею и взглянула в лицо. Темные, чуть прищуренные глаза, плотно сжатые губы, упрямый подбородок, под которым мне всегда хотелось его пощекотать, как кота. «Ты готов, любимый?» — ласково спросила я и уткнулась носом ему в плечо, вдруг почувствовав себя легко-легко. «Мне все-таки так нравится твой одеколон со смородиной. Я с ней чай пить люблю». «Мне не нравится твой взгляд, ведьмина». Я потерлась о плечо Олега со всей той грацией, на которую была способна. «Ой, а почеши мне затылок». «А больше ничего не нужно?» — с сарказмом спросил Олег. «Нужно. Целуй уже», — велела я. «Василина на горизонте». Олег наконец увидел ее. Странно, что при всей его внимательности он заметил Окладникову не сразу, а она спокойно шла себе со спортивной сумкой по второму этажу. «Начинайте. Я же знаю, что вы умеете. И как умеете? Начинайте. Что вы вокруг меня, как электрон вокруг ядра, кружите?» «Боги, какие познания в физике», — заметил Олег и погладил меня по щеке. «Так, она спускается на эскалаторе. Целуемся. А если у вас приступ стеснения, представьте, что я протон, а вы электрон, и нас с вами тянет друг к другу». С этими словами я решительно встала на носочки и буквально впилась в губы Олега, заставив их приоткрыться. Игра началась. Да, сначала это была просто игра, ничего больше. Мне хотелось поддеть владыка, показать свое превосходство. Но Олег не дал мне сделать этого. Буквально пару секунд он был в недоумении, а потом пошел в наступление. Прижал меня к стене, одну руку запустив в мои распущенные волосы, а другой обняв за талию. Поцелуй стал глубже, горячее, и у меня вдруг подкосились коленки. Я поняла, что мои глаза закрыты, а когда я приоткрыла их, увидела Василину. Она спустилась и теперь стояла напротив нас. Смотрела с такой ненавистью, будто хотела испепелить взглядом. Но я даже не успела позлорадствовать. Поцелуй с Олегом захватил меня полностью. Руки Олега скользили по моему телу. Он не нарушал границ дозволенного. Но все же был близок к этому. Его губы были такими настойчивыми и жадными, что у меня перехватило дыхание. Мне не хватало сил вздохнуть полной грудью. Тело Олега манило меня, и мои ладони скользили по его плечам, по груди, по спине. Под одеждой чувствовались его стальные мышцы. А о Селине я забыла напрочь. Олег, кажется, тоже. Он слегка прикусил мою губу, и я с трудом сдержала вскрик. Губы Олега коснулись моей шеи, и я так сильно сжала его плечо, что он опомнился. Остановился, отпустил меня и отошел на шаг. Наверное, понял, что хватит. Я тоже отступила. Василины уже нигде не было. Ушла. Сбежала с поля битвы. И я почувствовала себя отомщенной за все те слухи, которые она распускала обо мне. Это было чудесно, улыбнулась я, зная точно, что Олег сейчас чувствовал. Нежность и страсть. Желание. Ты тоже горячая, улыбнулся он уголками губ. А накажите меня за невыполненную домашку, попросила я. Поступай на наш факультет, ведьмина. С удовольствием это сделаю. «А просто так нельзя?» «Нельзя. Зря». Я подошла к нему, вновь положив руки ему на плечо, лизнула в щеку. «Татьяна!» Он строго взглянул на меня. «Олег Владимирович, а хотите, я вас к себе на чашечку чая приглашу?» Я хихикнула, откидывая назад распущенные волосы. «Это намек? «Может быть. А поцелуйте меня еще раз». «Василина ушла, если ты не заметила. Мы тоже можем идти». Олег оборвал все мои романтические порывы, и я вздохнула. Да, для него это все-таки сделка. «На празднике будешь стараться так же, как старался я», словно прочитав мои мысли, добавил Олег. Красивое платье, которое было куплено специально для этого представления, я так и не надела. Впрочем, мне было уже все равно. Пару часов спустя, вернувшись домой с корзиной роз, я увидела в блоге Василины новый пост. «Никогда не прогибайтесь ни под людей, ни под обстоятельства». Отстаивайте свои границы, не отдавайте свое. А тех, кто решил, что стоит выше вас, ставьте на место. В сторис она выложила фото с Олегом. На снимке они стояли перед зеркалом во всю стену, а он держал ее на руках. Она была в коротких шортиках и в маечке нежного кофейного цвета, а он в светло-синих потертых джинсах. Его лицо было обрезано, но меня словно ледяной водой окатило. «Окладникова открыто объявила мне войну? Я же знаю, что ты смотришь мои сторис». Было написано на фото. «Боишься, что он снова уйдет ко мне?»